Явление седьмое. Те же и Кулигин. Кулигин. «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите. Тело ее здесь, возьмите его. А душа теперь не ваша. Она теперь перед судьей, который милосерднее вас». Кладет на землю и убегает. Кабанов бросается к Катерине. «Катя! Катя!» Кабанова. «Полно! Об ней плакать-то грех!» Кабанов. «Маменька, вы ее погубили! Вы!» Кабанова. «Что ты? Аль себя не помнишь? Забыл, с кем говоришь?» Кабанов. «Вы ее погубили! Вы!» Кабанова сыну. «Ну, я с тобой дома поговорю!» Низко кланяется народу. «Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!» Все кланяются. Кабанов. «Хорошо тебе, Катя. А я-то зачем остался жить на свете да мучиться?» Падает на труп жены.